Больше всего не любишь сентиментальности, но я кончаю свои вздохи. Все же я хочу обрушиться на немощность японских писателей. Чтобы найти выход из трудного положения, в которое я попала с моим будущим замужеством, я стала перечитывать некоторые книги. Но нашелся ли хоть один писатель, который говорил бы от нашего имени? Курата Момодзо, Кику Сихироси, Куме Масао, Мусякодзи Санеасу, Сатоми Тон, Сато Харо, Йосида Гензиро, Ногами Йойои. Все до последнего слепы. Перечислены наиболее известные японские писатели 10-х и 20-х годов 20 века. Ну и пусть их. Но когда я взяла за Акутагава Рюноски, вот уж дурак. Ты читала рассказ барышни Ракуномия? Следуя примеру Кёдэна и Самбо, я тут должен добавить нечто вроде рекламы. Барышня Ракуномия напечатана в сборнике «Весеннее платье» в издательстве «Сюньедо». Рюноски Акутагава. Следуя примеру Кёдэна и Самбо, Санто Кёдэн и Сикита и Самбо, писатели 17-18 веков, сами рекламировавшие свои произведения. Акутагава в этом рассказе поносит робкую девушку. Право, человек, который не способен страстно желать презрения преступника. Но как бы страстно ни желали мы, получившие образование, которое не дает нам возможности встать на ноги, все равно средств осуществить желание у нас нет. Так было и с барышней Ракуноми. Самодовольно поносить ее. Разве в этом не сказывается низменность автора? Я еще больше стала презирать Акутагава Рюноски, когда прочла этот рассказ. Женщина, написавшая это письмо, сентиментальная невежда. Чем марать бумагу такими излияниями, лучше бы она попыталась бежать, чтобы поступить в школу машинисток. Я не принял дурака в свой адрес, я сам ее презирал. Но вместе с тем испытывал что-то вроде сочувствия. Сколько бы она ни выражала свое недовольство, все равно выйдет за инженера из электрической компании или кого-нибудь еще. А выйдя замуж, превратится в обыкновенную жену. Начнет слушать и на Невабусе. Забудет башню Сайсёдзи, будет как свинья-поросят рожать детей. Я засунул обрывок письма глубоко в ящик стола. Там вместе со старыми письмами желтеют и выцветают и мои мечты. Апрель 1924 года.